вероятно, 6 или 7. Мне было все равно. Стреляли из пистолета с очень близкого расстояния. Теперь, под продолжающимся страшным ливнем, я ехал обратно по трейл, потом по 41-й. Я понял, кто были человечки в супе. Ясно вспомнил их маленькие лица. Это были лица людей, которых я знал, и один из них приезжал в Палметто и застрелил Ханфорда. Найти дом Дуайта не составило труда. Мой маршрут с той или иной точностью могли проделать и другие. Например, мой ангел-хранитель. Он мог ждать где-нибудь, когда Дуайт выстрелил в мое окно, и проехать за ним до его дома. В моем сне ангел барахтался в гороховом супе. Еще там был пиранос, выкрикивавший ругательства из холодного фруктового супа с персиками. И еще, хотя я не помнил, чтобы видел их, там должны были быть Салли и неподвижно сидящий теперь рядом со мной Эймс, а также Фло. Может быть, еще 2-3 человека, о которых я пока не вспомнил, и другие, о которых я никогда не слыхал. Мне не очень хотелось узнать правду, но все-таки я должен был ее узнать. Я не мог просто уйти. Возможно, я не стал бы сообщать полиции, кто убийца, но я должен был знать. Эймс, а не ты ли приезжал сюда этой ночью на мотороллере, и не ты ли убил Ханфорда? — Нет, — ответил он, глядя прямо перед собой. — Но ты рад, что он умер? — Рад. — Я тоже, — сказал я. Я высадил Эймса у Техаса и сказал ему, что мы не ездили в Палметто и не видели тела. Он кивнул, вынул ключ и вошел в бар. А я вернулся к себе. Теперь не было больше причин скрываться. Сам факт моего существования, возможно, и раздражал Джона Пираноса. Но я уже ничем не мог ему повредить. Он был кандидатом номер один в убийцу Дуайта. Он сам, Мэнни или кто-то, кому он дал немного денег. Ветер оборвал занавески на моем разбитом окне, и теперь они лежали на мокром от дождя полу. Дождь и кровь. Я думал о том, что когда все это кончится, мне надо будет найти другое жилье, если хватит денег и сил. Но в то же время в этих двух комнатушках я уже начал чувствовать себя дома. Было только 9 часов. Люди шли и ехали на работу. Кто-то уже работал. Мне хотелось есть. ДК еще не открылся. Я был мокрым с головы до ног, и совсем не хотелось переодеваться, чтобы снова выходить под дождь. Все-таки я разделся, бросил мокрые вещи в угол и надел сухие.